Он читал книги Фазлаллаха, говорил о тайнах мира, о вопросах, скрытых в буквах, о тайнах Византии, которые он наблюдал из дворца, где поселился. Султан пытался понять, каким образом любая труба, любой купол, любое дерево, на которое он смотрит, могут стать ключом к разгадке тайны другого подземного мира. Когда об этом узнали окружающие султана улемы, они подстерегли хуруфитов, направлявшихся к ним, схватили и заживо сожгли их. В маленькой книжечке, напечатанной в начале Второй мировой войны в Хорасане, неподалеку от Эрзурума, Галип увидел на последней странице приписку, из которой следовало, или приписавший хотел, чтобы так думали, что после неудачного покушения на Баязида II, сына Фатиха, многие хуруфиты были убиты и сожжены. Тут же был наивный рисунок, изображающий мучения хуруфитов. На другой странице в такой же примитивной манере были нарисованы горящие на костре с тем же выражением ужаса на лице хуруфиты, которые не подчинились приказу Сулеймана Кануни отправиться в ссылку. Примечание. Сулейман I Кануни, великолепный, 1495-1566, османский падишах. В языках пламени, охватившего качавшиеся тела, проглядывало слово «Аллах» с привычными буквами «Алиф» и «Лим». Но странным было то, что из глаз людей, горевших на огне из арабских букв, струились слезы в виде латинских букв «О», «У» и «Ц». На этом рисунке Галип впервые встретил комментарии хуруфитов по поводу алфавитной революции 1928 года. Но он не придал этому значения, потому что мысли его были заняты поиском ключа для разгадки тайны и продолжил изучение материалов из этой коробки. Примечание. Алфавитная революция 1928 года, осуществленный в Турции переход с арабской на латинскую графику. Галип прочел длинную статью о том, что главное качество Аллаха — это тайна, связанная с сокрытым сокровищем. Проблема состоит в том, чтобы найти путь и добраться до этой тайны, ведь эта тайна растворена в мире. Важно понять, что она содержится везде, в каждой вещи, в каждом предмете, в каждом человеке. Мир — это море взаимосвязей. Вкус каждой капли его соли ведет к тайне. Читая статью усталыми, покрасневшими глазами, Галип знал, что он проникнет в тайну этого моря. Поскольку признаки ее есть везде и во всем, тайна — это нечто, присущее любому месту, любому предмету. Читая, Галип очень хорошо видел, как окружающие его предметы становились знаками и его самого, и тайны, к которой он потихоньку приближался. Это было как стихи о лике возлюбленной, жемчугах, розах, бокалах с вином, соловьях, русых волосах, огнях в ночи. Занавески, освещенные тусклым светом лампы, старые кресла, полные воспоминаний о Рюйе, тени на стенах, старый телефонный аппарат таили в себе столько историй и значений, что Галип почувствовал, что незаметно для себя, как в детстве, вступил в какую-то игру. Он продолжил свои изыскания, испытывая некоторую нерешительность, поскольку совсем как в детстве верил, что сможет выйти из этой пугающей игры, где каждый человек и каждый предмет является копией другого человека и другого предмета, только в том случае, если сможет стать другим. В начале 17 века некоторые хуруфиты поселились в отдаленных деревнях, покинутых крестьянами, бежавшими от пашей, кадиев, бандитов и имамов во время восстания Джалаля.